Эдип. Бесстыдный человек, мы оба стары. Меня позоришь или сам себя? Убийством, браком, нищетой моей ты укорял меня, а я невинен. Того желали боги. Может быть, то их старинный гнев на весь наш род. Во мне самом, поверь, не обнаружишь преступности, да из чего бы я стал прегрешать во зло себе и близким. Сам посуди, коль предсказали боги отцу погибнуть от своих детей, что ж обвинять меня? Все предрешилось, когда отец еще отцом мне не был, еще и мать меня не зачала. Но если я, родясь себе на горе, повздоривши с отцом, убил его, не зная сам, что и над кем творю, ужель меня корить за грех невольный? Тебе не стыдно заставлять меня о браке с матерью, сестрой твоею, вслух говорить? О, нет, молчать не стану, коль вынудил безбожный твой язык. Да, мать, она мне мать, о горе! Горе, но я не знал. Не знала я она. Потом позор. Детей мне принесла. Одно лишь знаю. Ты по доброй воле меня извишь, а грех мой был невольным, и против воли речь о нем веду. Я не преступник, нет. Я не повинен в кровосмешении отца убийстве, в которых злобно ты винишь меня. Ответь лишь на один вопрос. Когда бы тебя убить, задумал кто-нибудь безвинного? Тут рассуждать ты стал бы, расспрашивать, отец ли он тебе? Жизнь каждому мила, без оправданий обидчику ты верно отомстил бы. Вот так и я попал в беду, ведомый бессмертными. Когда вернулся к жизни родитель мой, и он судил бы так. Тебе ж бесчестные все слова пригодны, ты не умеешь вовремя смолчать, и вот меня коришь при этих людях. Ты рад хвалить Фесея и Афины, превознося их образцовый строй, но ты забыл в хвалениях своих, что если где-нибудь в почете боги, то этот край все страны превзошел. А ты меня, просителя и старца, отсюда похищаешь с дочерьми. Вот отчего, богинь, я призываю и заклинаю помощь нам подать, поратовать за нас. И ты узнаешь, каким мужам доверен этот град.